Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы узнал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. Я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Блин, какой печальный момент. Ну как тут не спросить, где стакан? Вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы узнал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. А вокруг тишина, взятая за основу. А вокруг тишина, ла-ла-ла-ла-ла-ла.